Альянс чернокнижников был вынужден открыть несколько полей сражения и сражался против башни Лича и Альянса чернокнижников. Они разделились на две группы, в каждой из которых было по 5000 лидеров листьев. Однако они столкнулись с Илаем и были полностью уничтожены. В то же время король Лич пожертвовал миллионами жизней и прорвался через северный регион, вынудив Альянс чернокнижников проникнуть в центральный регион. В это время Альянс Родословная и Башня Лича постоянно пожирали территорию Альянса чернокнижников. Это было беспрецедентное и затруднительное положение для Альянса чернокнижников. Год спустя наступила зима, и все было покрыто слоем серебристого инея. Однако земля Грасси была другой. Это все еще было похоже на весну, с травой и цветами. Элли сидел в кресле с откидной спинкой, а на маленьком столике стояли десерты и напитки. Он наслаждался собой. Это приятно. Илай слегка приподнялся и сделал глоток чая. Прошедший год был самым спокойным годом в истории Илая. С тех пор, как Альянс Родословный вступил в центральный регион год назад, треть западного региона находится под нашим контролем. Торговая палата Блаодлини также была создана под командованием Цзинь-Цзи и в настоящее время делает большие шаги к тому, чтобы стать торговой палатой номер один. Илай задумался. В прошлом году ему было легко, а союзу чернокнижников – нет. Всего за год их силы сократились до трети от того, какими они были раньше. Оставшиеся две трети были заняты ими, а оставшуюся половину захватила башня Лича. Конечно, ситуация стабилизировалась. Таким образом, текущая ситуация представляла собой трехстороннюю конфронтацию. Мы трое держимся вместе, но как долго может продлиться это хрупкое равновесие? Илай протянул руку, и в его ладонь упал лист. Кажется, что Альянс Чернокнижников временно в безопасности, но и Альянс Родословный, и Башня Лича ничего не предприняли, потому что всем нужно время, чтобы переварить урожай. Через несколько лет ситуация, естественно, изменится. Вот почему мне все еще нужно быть сильнее. Илай медленно сел. Его межпространственное кольцо замерцало, и из него был извлечен полупрозрачный драгоценный камень. Драгоценный камень был размером с ладонь. Он был окружен слоем похожих на пузырь хрустальных стен, в то время как внутри был наполнен аурой, подобной сну. Это был драгоценный камень времени, а также самый ценный предмет, награбленный Альянсом на этот раз. С помощью этого и закона тени мне достаточно прорваться. Взгляд Илая был спокоен. Ранее он уже был на вершине царства тысячи листьев. В прошлом году он скрывался во фрагменте мира времени. Помимо выздоровления от ран, его сила закона также была реорганизована им и улучшена до более высокого уровня. В этот момент у него уже была квалификация, необходимая для прорыва. И на этот раз драгоценный камень был последним шагом. Несмотря на то, что мы действовали быстро, большая часть ценных ресурсов уже была собрана Альянсом чернокнижников. Кроме этого, большинство из них были бесполезными приобретениями, а также большим количеством сил и веры. Илай покачал головой. Эта война оказала большое влияние, но урожай был невелик. Было очень мало полезной для него добычи. Что касается силы веры, то она действительно взорвалась еще раз. Количество лепестков значительно увеличилось с 18 до 27 лепестков. Илаю даже этого было достаточно, чтобы оттуда почти пересечь океан и соединиться с глубоким Дим. Однако, какой от этого был прок? Сила веры, которая тогда ярко сияла в четвертом кольце, действительно была ограничена. Большую часть времени это использовалось только для того, чтобы покрасоваться. Конечно, Илай тоже искал способы улучшения, но на данный момент у него не было идей. Это жизнь. Илай вздохнул. Это был не первый раз, когда он испытывал это. Долгие годы позволили ему не бояться затрат времени, поэтому вещей, которым он научился, было действительно много и сложно. Поэтому Илай также был очень бесцеремонен с силой веры. Если бы он мог это использовать, он бы это использовал. Если бы он не мог использовать это, он бы сдался. Это было ничто. Забудь об этом, я больше не хочу об этом думать. Будущая ситуация неопределенна. Мне лучше сначала совершить прорыв. Илай решил отложить этот вопрос в сторону и сосредоточиться на прорыве. Прорыв всегда был самым важным. Он встал с кресла и направился к башне волшебников. Он вошел в тайное царство. Время течет в 200 раз быстрее. Он закрыл глаза и начал медитировать. Месяц спустя, во временном фрагменте Илай внезапно открыл глаза. После более чем 10 лет оттачивания сила законов на этот раз была почти идеальной. Не было никакого способа продвинуться. Другого пути, Кроме прорыва, не было. Тогда давайте начнем прорываться. Без колебаний Элай достал фрагмент времени и часть закона теней, который был окутан черным туманом. В то же время древо законов в его теле начало сильно трястись. 2000 листьев древа законов начали сильно трястись. Большое количество силы законов переплелось, и еще больше силы законов начало появляться из древа законов. Постепенно происходили некоторые новые изменения. Элай проглотил камень времени и откусил закон тени. Затем сила закона стала еще более жестокой, и между листьями начал появляться бутон. Элай также медленно погружался в это, и его присутствие постепенно уменьшалось. 3 года спустя во фрагменте мира времени. В тайном царстве первоначально спокойный фрагмент временного мира внезапно стал хаотичным. Бесчисленные временные разряды молний безумно ударили, и все тайное царство мгновенно осветилось. В этот момент Элай открыл глаза. Все кончено. Он глубоко вздохнул. В этот момент он уже прорвался на 4-ю ступень 5-го круга, маг 1000 цветов. Думая об этом, Элай не мог удержаться, чтобы снова не войти в пространство сознания, чтобы понаблюдать за древом закона. Нынешнее древо законов было еще выше, чем раньше. Листья законов из прошлого также росли на нем, излучая слабую силу законов. Кроме того, в верхней части каждой стороны росло по цветку. Цветок слева был сформирован по законам тени. Он выглядел как роза, но каждый скейтборд был сформирован силой тени. Дул какой-то темный ветер, и цветок справа выглядел как роза. Лепестки были полупрозрачными и обладали уникальной красотой. Цветок законов, разница между 1000 листьев и 1000 цветов. Элай поджал губы. Он мог чувствовать, что сила законов, заключенная в каждом из 2 цветков, более чем в 100 раз превышала силу листа законов. Более того, благодаря их существованию сила законов может быть полностью мобилизована. Как только он вспыхнул, его сила была далека от того, с чем могла сравниться 1000 листьев. Повышение этого уровня было конденсацией цветка закона. Имя волшебника 1000 цветов также представляло способ прорваться на следующий уровень. Это должно было сконденсировать 10000 цветов законов. Это было просто ужасно. 10000 цветов. У меня есть 2 ветви, так что, боюсь, это будет стоить 20000. Уголок рта Элая дернулся. Единственной удачей было то, что для этого продвижения не требовались все законы тени и времени. Удалось сконденсировать большое количество других законов. Похоже, это было связано с природой 6-го круга. Ключевым словом 6-го круга был мир. Более того, у меня есть всепожирающая сила. Элай внезапно улыбнулась и начала пробираться обратно в город. Верно, ну и что, что нужно было больше? У него была всепожирающая сила. Кроме половины законов тени, существовал также этот фрагмент мира времени. Что касается других законов, то, как и во 2-м круге, пожирать других было бы прекрасно. Хотя были бы некоторые потери, это значительно сократило бы процесс. В стране Грассе все еще есть несколько чернокнижников 5-го круга. Давайте пойдем и поэкспериментируем. С улыбкой на лице Элай сделал шаг вперед и вернулся в башню магов. Однако, как только он открыл дверь, перед ним неожиданно возник чернокнижник. Ме. Элай посмотрел на девушку с короткими серебристыми волосами. Это была дочь-уда, Ме. Рядом с ней следовала Вивика. «Сэр, давно не виделись». Ме опустила голову, чтобы показать свое уважение. За прошедший год слава Элая распространилась повсюду, даже больше, чем у короля Лича. Теперь он был легендарной фигурой в мире чернокнижников. История о том, как он одним ударом победил 5 божественных деревьев 1 уровня, все еще циркулировала. Конечно, смущение Альянса Чернокнижников также было связано с человеком перед ним. Более того, Элай спас ей жизнь, и было подозрение, что у него были долгосрочные отношения с ее отцом. Поэтому ее уважение шло от всего сердца. Это действительно было давно. «Почему ты вернулась? Есть что-то важное?» – спросил Элай. «Да», – Мия кивнула и продолжила. «У меня есть очень важное сообщение. Я беспокоился о том, чтобы позволить своим подчиненным отправить его обратно, поэтому решил вернуться лично». О, Элай тоже стал серьезным. Мия не вернулась с большей частью информации о союзе чернокнижников. Она даже не вернулась лично, когда Альянс чернокнижников напал на нее. Это означало, что эта информация была намного более ценной. Казалось, что произошло что-то важное. «Пойдем, давайте поговорим в комнате. Следуйте за мной». Элай кивнул и повернулся, чтобы войти в башню волшебников. Мия последовала за ним, и Вивика тоже. Вскоре они втроем добрались до комнаты. Элли сел, в то время как Мия осталась стоять. «Сэр». После того, как все было готово, Мия взглянула на Вивику. «Если тебе нечего сказать, скажи это». Вивика не посторонняя, как будто видя ее тревоги насквозь, Илай сказал. «Хорошо». Мия кивнула. Вивика, стоявшая рядом с ним, улыбнулась. Ей было очень любопытно. Мия не рассказала ей, что произошло, и то, что она сказала, возбудило ее любопытство. Почувствовав их взгляды, Мия прочистила горло и сказала. «Сэр, это по поводу башни Серого Мага». «О!» Илай прищурился, а Вивика удивленно расширила глаза. «Это легендарная башня магов?» Мия взглянула на нее и кивнула. «Да, та башня магов». Услышав это, глаза Вивики расширились. Она хотела спросить больше, но Илай остановил ее. Он покачал головой и сказал Ми, позволь ей закончить первой. Вивика не была раздражена тем, что ее прервали. Она с любопытством уставилась на Мию. Мия продолжала смотреть на Илая и сказала, мой господин, вы знали об экспедиции Альянса Чернокнижников в западный регион более 100 лет назад. На этот раз именно из-за этого они, наконец, нашли местоположение башни Серого Мага в том документе 3 дня назад. Нашел это, глаза Илая расширились, как будто он этого не ожидал. После стольких лет он почти забыл об этом вопросе. Он не ожидал, что Альянс Чернокнижников действительно что-то найдет. Это обещало быть хлопотным. «Какова текущая ситуация?» – спросил Илай. «Сэр, почти все высококлассные боевые силы Альянса Чернокнижников были тайно собраны. Они готовы войти в район, где расположена башня Серого Мага, и могут отправиться в путь в любое время», – сказал Имея. «Такой решительный», – Илай был удивлен. «Сэр, Альянс Чернокнижников сейчас находится в действительно плохой ситуации. Они потеряли так много высококлассных боевых сил, и им все еще приходится сталкиваться с давлением башни Лича и Сэра. Если они ничего не предпримут, их действительно не станет через несколько десятилетий». Таким образом, когда распространилась эта новость, почти весь Альянс был взволнован. Это был их единственный шанс, поэтому они решили выложиться по полной. Если они успешно получат башню, то их кризис, естественно, разрешится, и это может даже изменить текущую ситуацию. В конце концов, легендарная башня обладала властью править миром. Быстро сказал Имея, на ее лице отразилось беспокойство. Вивика также была ошеломлена, когда получила новость, которой было достаточно, чтобы шокировать мир. Илай был глубоко погружен в свои мысли. Что ему делать? Он должен это остановить? Конечно, они не могли попасть в башню. Однако, как он должен их остановить? Он должен остановить их у входа, контролировать их, вырвать их или следовать за ними. Во всяком случае, у него был ключ. Мия не решалась его беспокоить, как она смотрела на него, впадают в глубокую мысль. Она спокойно вынула из кармана устройство связи, как будто она проверяла его. Однако, в следующую секунду, она, казалось, видела что-то, и ее тело замерло. Залпом. Ее горло слегка пошевелился, и холодный пот даже выступил на лбу. «Мой господин, мой господин!» Ее голос почти дрожал. «Что случилось?» Мия подняла голову, поджала губы и сказала дрожащим голосом. «Сэр, только что мои люди обнаружили, что высшие чины Альянса Чернокнижников исчезли на 3 часа. Весьма вероятно, что они уже покинули территорию Альянса Чернокнижников». Она была взволнована, потому что знала, что это значит. Выражение глаз Илая также изменилось. Хорошо, другого выбора не было. Казалось, что оставался только один последний вариант. Он немедленно встал и торжественно сказал. «В таком случае, мы можем только остановить их. Башня Серого Мага не должна попасть в их руки. Сэр, мы не знаем, где». Мия кротко напомнила. «Я знаю. Тогда как нам определить их местоположение?» Мия была озадачена. «Я имею в виду, я знаю расположение башни магов». «Что это?» «Сэр, вы, ты знаешь об этом?» Мия чуть не подпрыгнула. «Да». Илай ничего не объяснил. Он посмотрел на них двоих и сказал. «Нельзя терять времени. Давайте быстро отправимся в путь». Сказав это, они оба почувствовали, что их зрение потемнело. Когда к ним вернулось зрение, они обнаружили, что уже находится высоко в небе, увлекаемые Элли на чрезвычайно большой скорости. Кроме них троих, там была еще собака, Дилан. В этот момент Дилан тоже был ошарашен. Он отдыхал, когда Илай внезапно остановил его. Прежде чем он смог отреагировать, он понял, что находится в небе. Он посмотрел на двух людей вокруг него, и сомнение в его сердце достигло своего пика. «Илай, «Куда мы направляемся?» — громко спросил он. «Иди, найди башню серого мага. Это будет зависеть от тебя после того, как мы войдем». Илай взглянул на него и ответил. Услышав ответ, Дилан был ошарашен. Затем его глаза постепенно загорелись. «Нет проблем, я знаю каждый дюйм этого места». Дилан усмехнулся, поняв, что Илай наконец-то решил исследовать башню магов. Мия потеряла дар речи, Вивика потеряла дар речи. Они вдвоем слышали разговор между человеком и собакой, как будто знали все. Они были немного сбиты с толку. Почему казалось, что Илай знал все? Скорость Илая была очень высокой. Всего за 10 минут он почти пересек западные регионы. Наконец, вошел в горный хребет Суая западного региона. Это был вход в башню магов. В этот момент он внезапно замедлился. Тень окутала немногих из них, а затем прошла сквозь тени. В течение этого периода некоторые из них не издавали ни звука. Несколько минут спустя, тень рассеялась, и они появились в лесу. Увидев свет, Мия собиралась заговорить, но ее рот был прикрыт. Она моргнула и увидела, что Илай указывает на небо другим пальцем. Она подняла глаза и была ошеломлена. В небе был пространственно-временный разрыв, который появился в какой-то момент времени. За пределами разрыва собралось почти 20 чернокнижников. Она даже увидела много знакомых лиц. Они были высшими чинами Альянса чернокнижников. В этот момент дюжина чернокнижников изо всех сил пыталась сохранить пространственный разлом в небе. Они были окружены драгоценными ресурсами и алтарем, сделанным из миллионов магических кристаллов, чтобы помочь поддерживать его. Остальные люди входили один за другим, и чернокнижники, которые поддерживали разлом, также входили один за другим, пока пространственный разлом не закрылся. Даже после того, как разлом закрылся, Эли и остальные не появились. Увидев, как они входят, Мию не волновал шок от того, что ее учитель узнал о местонахождении башни. Она с тревогой сказала: «Сэр, трещина закрыта. Как нам войти?» Не было ничего странного в том, что она волновалась. В конце концов, она видела, как трудно было открыть секретный разлом в небе. Мия чувствовала, что они не смогут сделать это всего с несколькими из них. Более того, у них было не так уж много ресурсов. Если бы он вернулся, чтобы собрать своих людей, это заняло бы много времени. Илай запустил руку в кольцо и достал серебряный ключ. Он улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, у нас есть ключ. Смотрю на ключ, сияющий под солнцем». Мия была ошеломлена на месте. Почему ситуация была немного не такой? Глаза Вивики загорелись. «Мы с Диланом войдем позже. Вы с Мией остаетесь здесь». А, услышав это, они оба были ошеломлены, а Вивика надулась. «Здесь нет места для дискуссий». Илай также был очень решителен. Он не мог нести с собой два бремени. «Тогда ладно». Вивика знала, что на этот раз она не сможет войти, поэтому с несчастным видом кивнула. У Мии было не так уж много мыслей, но она немного сожалела, что не смогла войти. 10 минут спустя, в небе, Илай и Дилан посмотрели друг на друга и достали ключи. Когда ключ испустил волну колебаний, пространство перед ним покрылось рябью, как вода. В одно мгновение пространственный разлом медленно открылся, как будто он был связан с определенным местом. Илай и Дилан вступили без колебаний. Затем пространственный разлом медленно закрылся. На земле они вдвоем спрятались в тени и молча ждали. Венг. Когда Илай снова открыл глаза, пейзаж перед ним изменился. Перед ним было звездное небо, и пятна света, которые приходили из ниоткуда, освещали это место. Вокруг плавало большое количество фрагментов метеорита, включая всевозможные летающие инструменты боевых магов. Илай даже видел несколько поврежденных небесных замков. Взгляд Илая сфокусировался на них всего на несколько секунд, прежде чем он перевел свой взгляд на место неподалеку. В пустом пространстве появилась огромная планета. Это была серебристо-белая планета. Его огромные размеры были сравнимы с Луной в мире чернокнижников. Вероятно, это было не намного хуже, чем на Земле в прошлом. На нем Илай увидел бесчисленное количество механических изделий. Вся поверхность планеты была покрыта огромным оружием, которое выглядело как стальной лес. Илай увидел пушки из термоядерных элементов длиной в десятки тысяч метров и озеро элементарной энергии, похожие на океаны. Конечно, это было не все. Вокруг него было 3 огромных вращающихся кольца, покрытых бесчисленными рунами. Существовали пространственные руны, а также руны, которые накапливали силу и высвобождались. Илай не знал функции этой штуки, но инстинкт подсказывал ему, что если он воспользуется ею, то даже мир будет разорван на части. Это башня серого мага. Илай глубоко вздохнул, чувствуя глубокое потрясение перед этой огромной башней магов. Это верно. Дилан кивнул и посмотрел на Илли. Эти три кольца называются кольцами звезд. Во-первых, они являются устройством, которое заставляет башню магов перемещаться в пространстве. Во-вторых, это агрессивные устройства. Атака первого кольца сравнима с атакой седьмого круга, и когда три кольца взрываются вместе, энергии достаточно, чтобы уничтожить средний мир. Шипение. Услышав его описание, он глубоко вздохнул. Одно кольцо по сравнению с седьмым кругом, три кольца уничтожили целый мир. Он не мог даже уничтожить фрагмент мира, не говоря уже о мире. Как и ожидалось от десяти великих инструментов мира магов, Илай вздохнул. С другой стороны, его еще больше интересовала эта башня магов. Если бы он мог понять это, то в нынешнем мире чернокнижников это действительно было бы огромной помощью. «Тогда, милорд, давайте войдем», — настаивал Дилан. «Не беспокойся, давайте сначала поговорим об опасностях внутри». Илай повернулся к Дилану и спросил. «Опасности?» — Дилан нахмурился. «Мастер, сам ключ, обладает определенным уровнем полномочий. Хотя это не может позволить вам напрямую контролировать башню магов, вам не нужно беспокоиться о механических атаках с ее стороны. Вы также можете покинуть секретный план в любое время. Единственное, о чем нам нужно беспокоиться, это о том, что там могут быть некоторые из существ, оставшихся после войны, после вторжения Парагона. Возможно, нам придется быть осторожными». О, услышав это, Илай посмотрел в сторону башни волшебников и обнаружил, что на серебристо-белой планете действительно было несколько слабых черных пятен, как будто они все еще двигались. «Тогда нам действительно нужно быть осторожными», — сказал Илай. С ключом он мог свободно передвигаться и избегать большинства здешних опасностей. Однако существам из черного тумана было бы все равно. В конце концов, тогда они с магами были смертельными врагами. Однако на этот раз все по-другому. Альянс чернокнижников поможет нам в исследованиях. Илай улыбнулся. «О, точно, у сэра есть ключ. Когда мы приземлимся, мы сможем получить некоторые базовые полномочия, такие как полномочия по мониторингу или управлению некоторыми базовыми механическими элементами». Дилан, казалось, о чем-то подумал и внезапно поднял глаза. «О, это интересно. Давайте спустимся прямо». Илай кивнул и тайно полетел к башне магов вместе с Диланом. Огромное звездное кольцо в это время не двигалось, но когда Илай подошел ближе, чтобы рассмотреть три звездных кольца, он все еще был крайне шокирован. Перед этими бегемотами они были маленькими, как муравьи, и их размер был даже не больше руны на них. Было трудно представить, как маги создавали эти творения. Чем ближе они подбирались к Земле, тем больше отличались наблюдения. Он обнаружил, что планета, казалось, была заполнена металлом. Объяснение Дилана состояло в том, что сама башня магов была фактически модифицирована металлической формой жизни. Это было тело правителя, который был случайно убит миром магов. Конечно, он потерял большую часть своих сил, но все еще сохранил некоторые особенности, такие как способность к самовосстановлению. Итак, фактически, поверхность планеты все еще была очень чистой, и пострадали только творения мага. Фактически, после войны, плюс тысячи лет отсутствия технического обслуживания, 95% творений мага были повреждены и нуждались в ремонте, прежде чем их можно было использовать. Вскоре, под руководством Дилана, они подбирались все ближе и ближе к Земле. Они приземлились в обычном районе. То, что предстало его взору, было полуразрушенной сценой. Огромная металлическая фабрика была разрушена, огромная пушка с термоядерными элементами была разломана пополам, и механические ткани были повсюду. Даже когда Илай приземлился на Землю и почувствовал металлический грунт, он знал, что эта башня магов была полуразрушенной механической планетой. Как только он приземлился, Илай увидел какие-то механические создания, вращающиеся на Земле неподалеку. На Земле вдалеке были даже механические роботы длиной в несколько десятков метров. Его глаза внезапно загорелись. Однако это длилось всего несколько секунд. Через несколько секунд свет пронесся по площади и снова затих. «Хе-хе, сэр, я уже сказал, что у нас есть полномочия. Местные существа на нас не нападут». Дилан самодовольно рассмеялся. Затем его тело изменилось. Механическое щупальце вытянулось и вонзилось в землю. Поверхность земли покрылась рябью, как вода. Затем земля раскололась, и туннель, который вел прямо в подземелье, медленно появился перед Илаем и Диланом. Илай был озадачен. Дилан открыл глаза и сказал: «Сэр, это проход в комнату наблюдения. Это также область, за которую я когда-то отвечал, но я все еще должен полагаться на тебя, чтобы разблокировать ее позже». «Это так?» — Илай кивнул. Вскоре они вдвоем спустились вниз. Пройдя несколько километров, пространство внезапно открылось. Это было огромное подземное пространство, размером в несколько сотен акров. Бесчисленные экраны окружали территорию, но в данный момент все было темно. Недалеко от них была огромная панель управления. Дилан, казалось, был очень хорошо знаком с этим местом. Он подошел прямо к панели управления и нажал кнопку. Экран перед ним засветился, и на панели управления медленно появился фантом, похожий на женщину-эльфа. «Сэр, это интересное существо низкого измерения. У него нет понятия продолжительности жизни. Когда маги построили башню волшебника, они использовали ее как вспомогательное существо для интеграции с планетой. Это существо, которое живет и умирает вместе с башней. Ее зовут Сэмюэль». Пока Дилан говорила, Сэмюэль открыла глаза. Как только она открыла глаза, она увидела слой данных, медленно текущий позади нее. Затем она посмотрела на Дилана, как будто была озадачена, но в следующую секунду ее глаза расширились. «Малыш Дилан, ты вернулся. Вау, я не думал, что ты действительно вернешься спустя тысячи лет. Я думал, ты мертв. О, это удивительно. В конце концов, ты был таким слабым». Иллюзорная фигура Сэмюэля прыгнула перед Диланом и болтала без остановки. «Маленький Дилан», увидев это интересное название, Илай поднял брови. В этот момент Сэмюэль тоже заметил Элли. Однако, в отличие от того момента, когда она увидела Дилана, в тот момент, когда она увидела Элли, выражение ее лица изменилось, и она закричала: «Злоумышленник! Злоумышленник!» В одно мгновение окружающие стены засветились, и появились бесчисленные черные дыры. В них, казалось, накапливалась энергия, и из стен вытекло большое количество металлической жидкости. В одно мгновение металлическая жидкость превратилась в человекоподобных роботов, излучающих ауру монстров четвертого круга. Выражение лица Илая изменилось, и аура высокоуровневого мага пятого круга мгновенно вспыхнула. С годами мощь магической башни постепенно ослабевала. Если бы это было в прошлом, у нее был бы способ разобраться с Илаем. Однако в этот момент она не могла остановить такого могущественного врага, не говоря уже о том, что в башне не было хозяина. «Сэр, сэр, пожалуйста, достаньте ключ. Это вопрос полномочий. Ты еще не получил здесь полномочий», — Дилан закричал. Он забыл напомнить Илаю. Услышав напоминание, Илай снова достал ключ. Когда она увидела ключ, взгляд Сэмюэля снова изменился. В следующую секунду бесчисленные машины убрались, и две массы жидкости медленно растаяли на полу. Сэмюэль посмотрел на них двоих с жалобой и сказал: «Ая, это действительно правда. Если бы ты вынул ключ раньше, у нас не было бы никаких проблем». Рот Дилана тоже дернулся. Он быстро подбежал к Илаю и сказал: «Сэр, все существа в башне магов находятся выше уровня власти. С ключом вы автоматически получите здесь второй уровень полномочий». Дилан извинился. Илай понял, что он был слишком взволнован. На самом деле, Дилан был в состоянии возбуждения с тех пор, как вошел в это место. Сэмюэль, который стоял рядом, тоже посмотрел с любопытством, поняв личность Илая. Она знала Дилана, но никогда раньше не видела этого мага. «Я маг пятого круга тысячи цветов, Илай. Здравствуйте, сэр Илай». Сэмюэль с любопытством кивнул. «Сэмюэль, сэр здесь, чтобы получить полномочия в башне магов», — сказал Дилан. «Я понимаю». Сэмюэль кивнула, но затем она посмотрела на них двоих в замешательстве и с любопытством спросила: «Если вы хотите контролировать башню магов, вы можете пойти в центральную башню. Почему ты здесь?» «Сэмюэль, разве не у тебя есть все средства наблюдения в башне магов?» «Мы не знаем, какова текущая ситуация в башне магов. Кроме того, в это время в башню магов ворвалась группа чернокнижников-нелегалов, пытающихся получить власть», — сказал Дилан. «Что, незаконное вторжение?» Глаза Сэмюэля расширились. В ее глазах Дилан был прямым учеником Грея, и поскольку ключ был у Илая, он, естественно, был законным. Что касается незаконного проникновения, то оно, естественно, было незаконным и должно было быть остановлено. В одно мгновение Илай увидел, как один за другим загораются сотни тысяч экранов, и на них появляются изображения, показывающие текущую ситуацию в башне магов. Несколько секунд спустя перед ними появился экран. На экране множество чернокнижников сражались против большого количества механических созданий. Они были союзом чернокнижников. При виде этой сцены выражение лица Сэмюэля изменилось. Она выглядела немного взволнованной и ходила влево и вправо. «Ах, что нам делать? Что нам делать?» Кто-то действительно вторгся. Ее слова были торопливыми, когда она посмотрела на Дилана. «Маленький Дилан, ты должен помочь нам остановить их. Если они получат окончательную власть, тогда у тебя будут проблемы». «Конечно», — Дилан кивнул и сказал. «Фактически, наша главная цель на этот раз – остановить их. Вот почему я пришел к тебе. Помимо наблюдения за ними, я также хочу получить полномочия от других департаментов. Я знаю, что ты можешь связаться с любым духом-магом. Сэмюэль, нам нужна твоя помощь. Это...» Сэмюэль колебался. В этот момент Дилан вытолкнул Илая и сказал ему: «Владелец ключа имеет полномочия 2-го ранга. Как единственный маг здесь, согласно правилу 361, он автоматически получит полномочия во всех департаментах 2 ранга». Услышав слова Дилана, Сэмюэль на мгновение заколебался, прежде чем кивнуть. «Тогда ладно». В следующую секунду в глазах Сэмюэля зажегся луч света. Она сканировала Илая сверху донизу, особенно ключ, в течение нескольких минут. Илай также оставался спокойным. В этот момент Илай наконец понял цель Дилана. Он действительно был туземцем. Вскоре Сэмюэль постепенно пришел в себя. Поток данных вытекал из ее тела и медленно летел к Илаю. Илай почувствовал, что опасности нет, и принял ее напрямую. Несколько секунд спустя Илай закончил получать сообщение. «Как дела, мой господин?» Дилан усмехнулся, как будто знал, что происходит. «Неплохо». Всего минуту назад он получил много полномочий в этой башне волшебников, включая, но не ограничиваясь, всеми правами наблюдения в башне, правами управления роботами вокруг центральной области, различными полномочиями и так далее. Конечно, большая часть полномочий находилась только за пределами центральной зоны или центральной башни, однако этого было достаточно. Конечно, он также знал больше о ситуации внутри башни, такой как большое количество злых существ в центральной области и на периферии, а также зараженные механические изделия. Это было не под его контролем. Конечно, Эли заботили поврежденные механические творения и злые существа. «Похоже, нам придется положиться на альянс чернокнижников». Илай откинулся назад, и из стены потекла жидкость. Экран внезапно увеличился, показывая альянс чернокнижников. Рядом с ними Сэмюэль и Дилан смотрели на экран. Пусть они сохранят часть своей боевой мощи, им придется столкнуться с новыми проблемами внутри главной башни. Более того, эти странные теневые существа довольно интересны. «Приведи одного, чтобы я сначала понаблюдал». Илай улыбнулся и отдал 2 приказа. Дилан почувствовал жалость к чернокнижникам. В этот момент они все еще не знали, в какую ситуацию попадут. Соперничать с магом за власть – бедный альянс чернокнижников. Забудь об этом. Когда они пройдут через всевозможные опасности и войдут в последнюю зону ядра, они поймут, что их использовали для разведки пути. Вжик, вжик. Пресс тяжело дышал, оглядываясь по сторонам. В этот момент они находились на стальной площадке, окруженной стальными сигнальными вышками. На сигнальных башнях на них были нацелены элементальные пушки, и их окружало большое количество механических изделий. Черт возьми, их слишком много. Прикончить их невозможно. Неподалеку мужчина в белой мантии мага громко закричал. Он был нынешним командиром команды, его бывшим учителем, Саладином. Что касается его, то он уже давно был уволен после той неудачи. Бах! Пресс чувствовал себя немного беспомощным после уничтожения другого робота. Войдя в эту область, они поняли, что не смогут туда долететь. Кроме того, их окружало большое количество роботов. Недостатка в высокоуровневых роботах 5-го круга не было. Эти роботы были связаны с окружающими созданиями, и их взрывная сила была чрезвычайно ужасающей. Более того, их было слишком много, так много, что они чувствовали, что это смешно. Однако у них не было выбора. Это был их последний шанс. Как раз в тот момент, когда он подумал, что им, возможно, придется сражаться здесь дольше, он внезапно понял, что атаки этих роботов внезапно прекратились, и они были оглушены на месте. Глядя на робота, который перестал атаковать, они тоже были ошарашены. Что случилось? Почему они прекратили атаковать? Да, странное. Что-то случилось. Чернокнижники были озадачены. В следующую секунду все роботы снова пришли в движение. Все нервничали. Они думали, что начался новый раунд атак, но они поняли, что эти роботы на самом деле развернулись и ушли, как будто полностью игнорировали их. «Похоже, мы, возможно, запустили какой-то механизм. Все кончено». Саладин вышел и улыбнулся. Остальные кивнули в знак согласия. «В таком случае, давайте продолжим исследование», — сказал Саладин. Трещина. Внезапно до их ушей донесся шелестящий звук. Обернувшись, они увидели черную как смоль фигуру, немного похожую на человека. Однако на его теле было бесчисленное множество глаз, которые продолжали моргать. Эти глаза смотрели на них, и их глаза сияли радостью, как будто они увидели добычу. Глоток, горло Саладина и патриарха пресса слегка дернулось. Они оба чувствовали угрозу от этого странного существа. В комнате наблюдения Элай наблюдал за сценой. На краю экрана чернокнижники, которые только что закончили битву, остались с ранами. Однако в центре поля боя остались монстр, трупы двух колдунов божественного древа и тысячи листьев. В этот момент все глаза на теле монстра были закрыты, испуская странные колебания. Между тем, у трех трупов вдалеке были прикрыты глаза, выглядевшие чрезвычайно странно. Их боевая мощь сравнима с пиковой тысячи листьев, а их методы, в основном ментальные атаки. Они представляют естественную угрозу для магов и чернокнижников. Илай только что подумал о битве и получил более глубокое представление о войне в прошлом. Думая об этом, он повернулся, чтобы посмотреть на Сэмюэля, который был недалеко, и сказал: «Сэмюэль, собери тело этого глаза дьявола, по имени Эли, а затем перенеси часть ткани и трупы трех чернокнижников в лабораторию. Я хочу изучить их лично». Среди многих привилегий, которые он получил, была также лаборатория. «Недалеко отсюда должна быть лаборатория». «Да, сэр», — Сэмюэль сказал. Полчаса спустя Илай уже стоял в другом месте. В серебряной лаборатории в центре стояли четыре стола для экспериментов. Кроме трех мертвых людей, там также была часть тела глаза дьявола. Глубоко вздохнув, Илай надел защитный костюм и отправился в лабораторию, чтобы начать вскрытие. Сначала было три человека. Во-первых, внешний вид. Произошла небольшая мутация, и появились некоторые ткани. Затем глаза должны быть заражены каким-то видом сознания. Это немного похоже на черный туман. Нет, это как производная от черного тумана. Тогда кровеносная система на некоторое время не заражена, и... Илай препарировал снаружи внутрь и вскоре получил общее представление. Мутация была небольшой. В конце концов, это было просто боевое искажение, и все они были чернокнижниками высокого уровня. «Давайте посмотрим на тело глаза дьявола». Илай повернулся на другую сторону. Ледяной скальпель вскрыл труп, и Илай обнаружил, что это все еще была плоть и кровь. От него исходило слабое ощущение заражения. Это было то же самое, что и источник черного тумана. Это был особый закон, который исходил от высшего существа. Вскрытие быстро продолжилось. Илай также предпринял интересную попытку, но она ошеломила его. «Почему это, кажется, не оказывает на меня никакого влияния?» Илай ошеломленно смотрел в глаза перед собой. Они прикасались к части его плоти, но это было бесполезно. Существо не было мертвым, но оно все еще не оказывало на него никакого воздействия. Все становится интересным. Илай поджал губы. Хотя причина еще не была найдена, это определенно было большим открытием. Было ли в нем что-то особенное? Казалось, что ему нужно было изучить это должным образом в будущем. В этот момент из камеры сбоку появилась фигура. «Лорд-повелитель, согласно вашему приказу, внешняя область области ядра была очищена. В это время они уже вошли в область ядра и сражаются с загрязненными механическими формами жизни и проклятыми существами во внутренней башне». Сэмюэль опустила голову. «О, глаза Илая загорелись. Скорость была выше, чем он думал. Убери это и сначала иди в комнату мониторинга», — быстро сказал Илай и вышел из лаборатории. Вскоре он вернулся в комнату мониторинга. Дилан все еще был там. Илай проигнорировал его и посмотрел на экран. На экране вдалеке возвышалась башня магов. Было неизвестно, как далеко это было. Под ним был огромный стальной город. Здесь обитало множество загрязненных механических и проклятых существ. Они больше не находились под контролем башни магов. Они были там только для того, чтобы помешать людям войти. За ними стояли оставшиеся 27 чернокнижников. Они без колебаний вошли в стальной лес. Разразилась битва. Как только они вошли, разразилась интенсивная битва. В этот момент эти люди также проявили свою собственную силу, как будто они знали, что у них нет возврата, и большое количество существ пало, как и ожидалось от союза чернокнижников, который существовал тысячи лет. У них все еще много козырей, есть даже много предметов, которые не могут использовать чернокнижники. Илай посмотрел на неуклонно продвигающуюся команду, а также на большое количество мертвых машин и существ с обеих сторон, и уголки его рта дернулись. В этот момент это было уже не соревнование в боевой силе, а в фундаменте. Как великодушно! Время медленно шло, и тысячи межпространственных колец Альянса Чернокнижников взорвались одно за другим. День спустя, в этом городе погибло по меньшей мере десятки миллионов механических жизней. На данный момент основа Альянса Чернокнижников была почти исчерпана. Они начали сражаться самостоятельно, но количество врагов значительно уменьшилось. Однако, на периферии Центральной области, где собралось большинство злых существ, все еще было много могущественных существ. Число жертв начало расти, но они действительно подбирались все ближе и ближе к центру. В этот момент Илай медленно встал. «Милорд, куда вы направляетесь?» Дилан поднял глаза и спросил. «Согласно наблюдению, большинство существ в городе уже умерло. Есть только одно или два препятствия, преграждающие путь». Илай улыбнулся, и глаза Дилана загорелись. Слой черного тумана окутал землю. Огромный центр стоял посередине, и в темной комнате неподалеку медленно появилось более 10 фигур. «Мы уходим». Саладин глубоко вздохнул и обернулся, чтобы осмотреться. Там все еще было 17 человек, все из которых были тысячу листьев. Что касается божественного дерева, то все они были мертвы. Все того стоит. Пока мы добиваемся этой башни магов, мы можем все изменить. В этот момент патриарх Пресс подошел к нему и посмотрел вперед. Да, Саладин также посмотрел на башню магов перед ним. Он никогда не видел такой красивой башни магов. Оно было всего дюжины метров высотой, полностью серебряное и без каких-либо украшений. Это был центр управления всей планетой. Если бы они контролировали это место, они бы контролировали башню серого мага. По пути они уже видели ужас этой башни магов. Оно поглотило тысячи лет их основания, и более 90% устройств не были активированы, и никто ими не управлял. Победа в конечном итоге будет принадлежать нам, башне магов и миру чернокнижников. Он закричал, и окружающие взгляды вспыхнули фанатизмом. Да-да-да-да. Однако в этот момент раздался звук, похожий на удар трости о землю. Все были ошеломлены и обернулись. Из черного тумана медленно вышла фигура. «Все, спасибо вам за вашу тяжелую работу». Илай медленно вышел, держа посох волшебника в левой руке, а правую прижимая к груди. «Илай». Патриарх семьи Пресс посмотрел на человека, который вышел перед ним, и в его глазах был только шок. Почему он был здесь? Услышав имя, остальные быстро связали его с внешностью человека, стоявшего перед ними. Выражения их лиц резко изменились, и они крепче сжали свое оружие. «Илай, почему ты здесь?» Саладин посмотрел на Илая с серьезным выражением лица. «Естественно, я вошел». Илай посмотрел на всех, затем на горы механических творений и монстров вдалеке. Он вздохнул и сказал: «Я все еще должен поблагодарить тебя за то, что помог мне разобраться со столькими проблемами. В противном случае, это было бы немного хлопотно для меня». Шипение. Выражение лиц всех снова изменилось, когда они услышали, что сказал Илай. «Ты следил за нами?» Лицо Саладина стало пепельно-серым, он стиснул зубы. Однако он был глубоко озадачен. Они ясно видели, что пространственный разлом закрылся. Как мог Илай последовать за ними? Может быть, он уже подготовился заранее? Кто-нибудь из семьи предупредил его заранее? В семье был предатель. Его брови нахмурились, когда он посмотрел на окружавших его чернокнижников. Очевидно, он был не единственным. Остальные тоже подумали об этом, и выражения их лиц стали странными. В конце патриарх Пресс нарушил молчание и сказал всем: «Мы поговорим о наших внутренних делах позже, но сначала нам нужно разобраться с проблемой Илая. В противном случае, если это дело просочится сегодня, я боюсь, что мы действительно будем уничтожены». «Ты прав. Давайте сначала убьем Илая. Это разумно». Все согласились. Даже если бы там действительно был предатель, это было бы делом будущего. Саладин встал, и его аура постепенно вспыхнула. Вокруг него горели слои золотого пламени, а за спиной появились пары крыльев. Он решил превратиться в полукровку из-за подавления здесь. «Илай, ты очень силен, но у нас здесь 17 чернокнижников тысячи листьев, и 7 или 8 из них – высшие чернокнижники тысячи листьев. Ты умрешь здесь сегодня». Он посмотрел на Илая с намерением убить. Он был не единственным. Остальные 16 чернокнижников также посмотрели на Илая и активировали свои родословные. По сравнению с предыдущей командой из 10 человек, на этот раз команда из 17 человек состояла в основном из тысячи листьев. Если бы это был предыдущий Илай, он бы определенно развернулся и ушел. Однако теперь все было по-другому. Он уже был магом тысячи цветов. Думая об этом, он поднял голову, и его черные глаза постепенно превратились в чистое золото. Его тело покрывало чешуя, а хвост дракона медленно вытягивался из копчика. Его тень покрывала все его тело, как чернила, излучая всепожирающую силу. Родословная теневого дракона. Он посмотрел на другую сторону, и другая сторона тоже смотрела на него. Саладин посмотрел на окружавших его чернокнижников, а затем на Или, который стоял напротив него. Он не мог не почувствовать прилив уверенности. Он никогда раньше не сталкивался с Илаем, поэтому он только чувствовал, что его аура была нормальной. Неподалеку сердце патриарха прессы бешено колотилось. Слишком много людей с треском проиграли Илаю. Он немного испугался, когда увидел этого человека. Если бы это была битва один на один, у него определенно не хватило бы смелости. К счастью, сегодня здесь были оставшиеся высококлассные боевые силы Альянса. Даже если бы это был Илай, он никак не смог бы сбежать. «Ты умрешь здесь!» Он посмотрел на Илая с ненавистью. «Если бы не он, они бы не опустились до такого состояния. Давайте атакуем вместе и убьем Илая напрямую. Не создавайте больше проблем». Саладин снова открыл рот. Пламя в его руке сконденсировалось в огромный меч, и он направил его на Илая. «Хорошо». Остальные кивнули и молча немного разошлись. После этого начали появляться законы о теле каждого. Кто-то собрался с силами, кто-то достал оружие, а кто-то напряг свои тела. Патриарх Пресс сделал то же самое. Они смотрели на Илая, ожидая последнего приказа. Все это время Илай не двигался, но он уже активировал секретную технику взрывчатой крови. Древо законов в его теле покачнулось, и бесчисленные листья законов зашевелились. Цветок законов также был готов. Вот так две стороны противостояли друг другу целых 3 минуты. 3 минуты спустя, Саладин внезапно пошевелил ногами и полетел к Илаю. Пламя, испускаемое пылающим длинным мечом в его руке, прожгло дыру в пространстве. «Атакуй!» Как будто это был сигнал, оставшиеся 16 чернокнижников мгновенно атаковали также. На лицах каждого из них было написано свирепое намерение убить, когда они бросились на Илая. 17 атак. Они сформировали зонтик и атаковали Илая со всех сторон. Более того, каждая атака была их сильнейшей техникой. Хотя они не использовали свои аватары родословной, силы, которая исходила от них, было достаточно, чтобы сжечь горы и вскипятить моря, шокировав всех. Эта совместная атака была намного мощнее предыдущей атаки на Илая. «Иди к черту, Илай». Глаза Саладина были полны страсти, и в его глазах был только Илай. Почему Илай не двигается? Однако Пресс, который был среди этих людей, посмотрел на Илая, который все еще не предпринимал никаких действий. Он чувствовал себя немного потерянным, и у него было плохое предчувствие. Однако замешательство мгновенно сменилось твердостью. Что мог сделать Илай с такой мощной атакой? Чем ближе он подходил, тем увереннее становился. Не только он, но и все вокруг него совсем не выглядели смущенными. Все они были настроены решительно. Венг. Внезапно волна энергии коснулась всех чувств. Что это было? Все посмотрели в центр. В этот момент Илай поднял голову, его лицо было спокойным. Спокойствие? Почему он был так спокоен? Но в следующую секунду он увидел, как Илай медленно протягивает руку. Медленно появились 2 кроваво-красных цветка. Один из цветов был белым, а другой – черным. Казалось, что свет и тьма переплелись, но излучаемой ими ауры было достаточно, чтобы шокировать их, потому что это была чрезвычайно плотная сила законов. 1000 цветов. Поэтому это слово вспыхнуло у всех в голове. В глазах Пресса промелькнул страх. Он знал, что зловещее предчувствие сбылось. Но на этот раз у него не было времени слишком много думать, потому что он уже был близок к своей цели. В следующую секунду они увидели только 2 цветка законов, летящих к ним, а затем взорвавшихся, столкнувшись с ними. В одно мгновение все утонули в законах. Пламя погасло, тело затонуло, и буря постепенно утихла. Все было погружено в тени, наконец, умерло в бесконечном времени. Когда все рассеялось, перед ним на земле аккуратно лежали 17 человек. Тени плотно прижали их к земле. Их сознание давно пало. 17 тысяч листьев были побеждены так легко. Однако они не умерли. Им найдется отличное применение. Илай протянул руку и утащил их в темноту. Сэр действительно становится все сильнее и сильнее. Вдалеке быстро подбежал Дилан. Он прятался сзади. Однако он посмотрел на нынешнего Илая и испытал искренний шок. Несмотря на то, что он когда-то был учеником чародея восьмого круга, несмотря на то, что он родился в ту славную великую эпоху, он никогда не слышал о человеке, подобном Илаю. Это был настоящий любимец небес. Столкнувшись с лестью Дилана, Эли было все равно. Он просто поднял голову и посмотрел на серебряную башню магов неподалеку. Вперед. Илай достал ключ и направился к башне. Дилан взглянул и быстро последовал за ним. Рушится. Когда Илай повесил серебряный ключ на стену, стена немедленно покрылась рябью, как вода. «Сэр, мы почти внутри». Глаза Дилана наполнились энтузиазмом. «Да». Илай кивнул и сделал шаг назад. Был сформирован клон. После того, как клон был сформирован, он медленно открыл глаза и сказал Дилану: «Давай зайдем и посмотрим». «Да, сэр». Дилан полностью понимал, что делал Илай. В конце концов, он был с Илаем столько лет. Вжик. Войдя в колеблющуюся стену, они почувствовали пространственную флуктуацию. «Сэр, внутренняя часть башни мага слилась с большим пространством. Это нормальное пространственное колебание при входе», — сказал Дилан, почувствовав знакомые колебания. Услышав это, Илай кивнул. 3 секунды спустя, они уже появились в другой области. «Это...» — Илай поднял глаза. Перед ним было огромное пространство, занимавшее площадь более 1000 акров. На стенах было бесчисленное множество сложных схем, а на земле — панели управления. В центре находилась выступающая панель управления. Была ли это основная зона контроля башни серого мага? Действительно, обычный. Илай поджал губы, но он не смел недооценивать это место. «Сэр, сюда». В этот момент Дилан, который был далеко, уже подбежал к самой высокой панели управления и махнул ему, чтобы он подошел. Илай подошел и нашел замочную скважину сбоку консоли. Она соответствовала ключу, который он держал в руке. «Сэр, пока вы вставляете ключ и управляете им, вы сможете получить окончательные полномочия», — добавил Дилан. В следующую секунду Илай вставил в нее ключ. Трещина. Когда ключ был вставлен, Илай мгновенно почувствовал, как задрожала земля. Экраны перед ним также начали мигать, как древние черно-белые экраны. Посреди экранов медленно вышел дух человека-мага, одетый в черный костюм. «Сула, давно не виделись», — Дилан радостно закричал. «О, Дилан!» Сула посмотрела на Дилана с легким удивлением, затем повернулась, чтобы посмотреть на Илая. Его глаза были полны сомнений, но когда он увидел ключ, его глаза внезапно загорелись. «Это лорд Илай». Дилан быстро представил их. Вскоре Дилан представил их друг другу. Эли также понял, что Сула был изначальным главным духом башни магов. Он был похож на дворецкого и обладал способностью мобилизовывать большую часть силы башни магов. Сула также понимала текущее состояние мира, а также то, что касалось Эли и Дилана. Мир непредсказуем. Кто бы мог подумать, что мир великих магов станет таким? Сула вздохнула и посмотрела на Илая. «В таком случае, я передам вам власть над оставшимися башнями магов». «Хорошо». Илай кивнул, понимая самый важный шаг. Когда серия данных всплыла из тела Сулы, Илай получил их все. Час спустя, Илай открыл глаза, но посмотрел на Сулу со сложным выражением лица. «Действительно ли ситуация в башне мага настолько плоха?» — спросил он. «Эта башня так долго была бесхозной. Но теперь, когда Господь здесь, я верю, что он сможет справиться с проблемой». Сула, казалось, поняла, о чем он говорил, и вздохнула. «Вздох. Это ужасно». Уголок рта Илая дернулся. Только сейчас он получил все полномочия башни и понял, что текущую ситуацию в башне можно описать только одним словом – беспорядок. 99% мобильных устройств были повреждены, 90% систем вооружения были повреждены, энергетическая система была полностью повреждена, внешняя система связи была полностью повреждена, и 80% внутренней системы связи было повреждено. Можно сказать, что башня серого мага теперь была совершенно неподвижной железной глыбой. Это было совершенно не так, как он думал. Кто правит миром магов? Все это было ложью. Тем не менее, ее действительно можно было починить, но кто знал, сколько лет это займет? Сэр, ситуация в башне магов на данный момент такова. Однако сэр получил полномочия приказать некоторым механическим созданиям в башне магов начать самовосстановление. Однако некоторым важным системам все еще может потребоваться помощь настоящих алхимиков. Сула вздохнула. Это правда. Илай кивнул и беспомощно посмотрел на экраны перед собой. Илай ушел. Он ушел очень быстро. В тот день он покинул секретный план и вернулся на землю Грасси вместе с Вивикой и Алидой. Что касается того, что Илай пережил внутри, он никак не прокомментировал и сказал этим двоим притвориться, что они никогда не выходили. Эти двое, естественно, согласились. В башне магов Илай сидел в кресле с откидной спинкой, смотрел в окно и думал о башне. Он оставил Дилана и клона в башне серого мага ремонтировать и уничтожать некоторых монстров, а сам решил вернуться первым. До ремонта башни волшебника еще далеко. Похоже, мне придется отправиться в зеленые поля и заставить дворфов сдаться. Однако этот вопрос нужно обсудить в долгосрочной перспективе. По крайней мере, не в краткосрочной перспективе, по крайней мере, в течение года или двух. Должно быть, есть какие-то новости от Альянса Чернокнижников, поэтому я абсолютно ничего не могу сделать в течение этого периода времени. По крайней мере, я не могу позволить другим подозревать меня. Я притворюсь, что ничего не произошло. Башня мага была слишком важна. Даже Илай не осмеливался обнародовать новости. В противном случае он столкнулся бы с давлением всего мира. Это было бы действительно неприятно. Но даже так, он все еще чувствовал сильное давление. Ему нужно было стать сильнее. Нет, продолжайте с предыдущей идеей. Под давлением Илай решил что-то сделать. Он быстро спустился с башни магов и направился в лабораторию. Он вошел в лабораторию. В лаборатории было два живых чернокнижника, запечатанных на двух крестах. Илай проигнорировал их и уничтожил 17 человек, которых он получил на этот раз. «Я должен быстро разобраться с этими людьми». Илай опустил голову и посмотрел на этих людей. Всепожирающая сила. Теперь, когда он продвинулся, он мог поглощать различные законы. Поэтому Илай, естественно, думал о пожирании других чернокнижников, чтобы получить законы. В любом случае, он тоже делал подобное, когда был на втором круге. «Сначала приведите патриарха пресса». Илай сначала посмотрел на чернокнижника, с которым он был знаком. В следующий момент Илай протянул руку, и в его руке появилась тень. Затем появилась трещина, и щупальце медленно вытянулось, втягивая в себя его труп. «Переваривай, пожирай». Илай медленно закрыл глаза, ощущая изменения. Полчаса спустя он снова открыл глаза, и его глаза засияли радостью. Это успех. Илай глубоко вздохнул и осмотрел свое тело. В этот момент, кроме двух цветов законов, было еще три огненно-красных цветка, которые излучали плотную энергию закона огненных стихий, точно так же, как бывший патриарх семьи Пресса. Это было полезно. Илай крепко сжал кулаки, но в следующую секунду, казалось, он что-то вспомнил. «Черт возьми, я забыл сохранить труп для армии нежити». Илай закрыл глаза и почувствовал острую боль в сердце. «Это больно. Это было слишком больно». Река времени текла бесконечно. Неделю спустя, в лаборатории, на серебристо-белом столе черное щупальце, покрытое глазами, находилось под жестким контролем силы веры на экспериментальном столе. С одной стороны также сиял белый свет, делая черное щупальце немного спокойнее. Перед экспериментальным столом глаза Илая горели серебристым светом, когда он препарировал щупальце. Строго говоря, это существо не является живым существом. Оно похоже на сгусток какого-то зла. Однако законы черного тумана довольно интересны. Даже если он мертв, законы все еще существуют. Если это не контролировать, это, вероятно, станет мелкомасштабной катастрофой. Илай очень интересовался законами черного тумана и изучал их в эти дни. Однако он все еще был очень осторожен. Он взял только небольшую часть для исследования. Таким образом, даже если бы существовала проблема, у него был бы способ ее решить. Более того, поврежденная, низкокачественная версия щупальца не сильно повлияла бы на него. Изучив его некоторое время, он отложил скальпель. «Я должен продолжить анализ законов черного тумана. Этот закон обладает огромным потенциалом. В конце концов, когда-то он был одним из законов правителя восьмого круга». Илай на мгновение задумался, затем перевел взгляд на два индикатора на консоли. Сила веры и свет очищения. Первое принадлежало ему, в то время как второе было из руны очищения. Эти двое были случайными открытиями во время экспериментов. Ранее его собственная сила Вер оказывала определенное сопротивление черному туману, но позже Илай случайно обнаружил, что когда они сливались вместе, это оказывало своего рода подавление против черного тумана. Черный туман вообще не мог двигаться в свете двух. Это также было причиной, по которой Илай осмелился свободно экспериментировать. Похоже, мне придется изучить эти два в будущем. Будь то мое понимание законов черного тумана или подавление самого черного тумана, это имеет огромное значение, думал Илай, раздеваясь, дезинфицируясь и покидая лабораторию. Он чувствовал, что все это имело смысл. Первое позволило бы ему лучше понять эту цивилизацию и дополнить свои методы. Второе сдерживало бы ее и могло бы принести большую пользу в будущем. Нет, я все еще должен изучить свою собственную уникальность. Илай не забыл странное сопротивление, которое он оказал существам из черного тумана в тот день в башне серого мага. В таком случае, мы должны начать три эксперимента одновременно. Илай почувствовал, что все его тело наполнилось мотивацией. Ощущение от проведения эксперимента было действительно великолепным, но в этот момент кто-то окликнул его. На самом деле, он уже догадался, что дело с альянсом чернокнижников было раскрыто. «Милорд, произошло нечто важное». Алида выглядела взволнованно и сказала: «Милорд, всего несколько дней назад мы обнаружили, что все высшие чины альянса чернокнижников исчезли. Причина неизвестна». «Что? Существует ли такая вещь?» Глаза Илая расширились от шока, когда он встал со своего места. «Совершенно верно, мой господин. Существуют десятки чернокнижников пятого круга. Если бы они действительно что-то замышляли, это было бы проблематично». Алида была обеспокоена, и всевозможные опасные мысли занимали ее разум. Скрытая атака, открывающая дверь в потусторонний мир, нисхождение в бездну. «Милорд, что нам делать?» Она подняла голову и спросила. Выражение лица Илая было спокойным, но он нахмурился и сказал: «Продолжай наблюдать. Если в альянсе чернокнижников действительно происходит что-то серьезное, естественно, останутся следы. Если ничего нет, тогда мы ждем. Возможно, это наш шанс. Не беспокойся о том, куда они направляются. Пока они проявляют себя, мы будем поглощать их силу и вытеснять их. Не волнуйся, я здесь». Как будто он действительно не знал, Илай начал размышлять. Он не мог обмануть даже себя, не говоря уже о других. «Да, мой господин». Алида почувствовала себя намного спокойнее. «Тогда поторопись и сделай это. Мы не можем быть слишком беспечными». Илай продолжил. «Да, сэр». Алида в тревоге покинула страну Грасси. Стоя у окна башни, Илай наблюдал, как она уходит, и вздохнул. «Альянсу чернокнижников пора заканчивать». В мгновение ока прошла неделя. Илай начал три эксперимента одновременно, но основное внимание по-прежнему уделял анализу черного тумана. В то же время, по подсказке Илая, башня родословной также начала поглощать территорию альянса чернокнижников. Хотя многие фракции были озадачены, они все же сделали это.